вечер. Мы с вами сегодня немножко, минут 20, наверное, потому что салат — это дело такое, практически все все знают. Мне даже как-то неинтересно про это говорить. Я просто перечислю, что у меня в списке есть. В принципе, не так много всего, но, может быть, кто-то что-то для себя там запишет. Просто, ну, все в том же стиле. Ведите списочек, салаты, и перечисляйте. Даже то, что вы знаете, то, что вы обычно готовите, пусть у вас все равно в списке будет. То есть, значит, давайте начнем. Ну, начнем с винегрета. Винегрет все готовят. Пусть у вас будет в списке. Ну, все знают, как его готовить, да? То есть овощи, огурчик, можно зеленый горошек. Дальше оливье. Значит, ну, здесь проблема. Яйца нужно как-то убрать и колбасу. Здесь вы можете, в принципе, использовать все так же, те же самые овощи, только можете добавить в салат черную соль, это заменит запах яйца, черная соль. Она продается на лекции у Олеги Геннадьевича. Можете добавить адыгейский сыр. Или, ну, я не знаю, если здесь мелкое, или можно, в принципе, порезать. Сою можно тоже использовать. Это, наверное, чтобы там колбасу заменить. А так все то же самое. Горошек можно зеленый, кукурузу можно добавлять, оливки в оливье. Дальше салаты из свеклы. Свекла с орехом грецким, сметана или майонез можно использовать. Свекла с черносливом. И можно туда добавить яблочко. Дальше может быть как отдельное блюдо свекла с кунжутом, а можете, в принципе, кунжут добавить с черносливом, когда делаете. Кунжут немножко надо обжарить. Можно на сухой сковороде. Можно, да, сами сделать можете майонез. То есть на основе сметаны можете сделать майонез. Как мы уже несколько раз об этом говорили, как. Дальше с моркови. Салат морковь. Значит, один вариант — это морковь, сыр и кукуруза. Тоже можно либо сметану, либо майонезом заправить, как хотите. Сыр имеется в виду такой, который плавится. То есть на терочке надо потереть его. Морковь, сыр и кукуруза. Что вареное? Нет. Это свежие салаты. Дальше морковь, я сказала, с оливками. То же самое, сметана или майонез заправляете. То есть это на ваш вкус. Вроде добавки разные, получается. То есть, ну, добавки разные, хотя морковь, она везде морковь, но вы добавляете разные добавочки, получаются разные салаты. Морковь с яблоком. Тоже сметана или майонез. Дальше салат. Может, я не знаю, как его назвать. Может быть, рисовый с фасолью. То есть принцип такой, что вы рис отдельно отвариваете. Можно использовать хотя бы пополам вот с басмати. Он очень ароматный, получится, ну, то есть лучше будет басмати рис. Фасоль у вас тоже отдельно должна приготовиться, то есть в соленой воде вы должны до готовности сварить. А дальше уже по желанию, то есть что есть, в принципе. Можете кукурузу использовать, огурчик, перец, Можно цветной, то есть два варианта каких-то взять, два цвета перца болгарского. Просто порежьте красиво, можно треугольничками порезать. Или бы там, как хотите, соломкой тоненькой. И точно так же заправить зелень, майонез или сметану. Если хотите, можете. Дальше капуста. Свежая капуста с яблочным уксусом. Знаете, да, как делать? То есть трете морковочку немножко. Хотя, в принципе, там что-то по желанию. Можете побольше, она будет такая ярче, если побольше морковочки добавите. Капусту тоненько пошинковать, добавить соль, сахар и перетереть надо, чтобы практически она, ну, сок дала, даже мягкой стала более-менее. Добавляйте яблочный уксус. Так, чтобы не сильно острый был, то есть, ну, по желанию, в принципе, даже можно по запаху понять. Вы просто добавили яблочный уксус, размешали и просто понюхайте. То есть, если не бьет уксус в нос, значит, все нормально. А если бьет, то уже поздно. Ну, может быть, моркови добавьте или капусты еще дошинкуйте. Дальше капуста с яблоком, тоже с майонезом или со сметаной. Тоже можно моркови немножко добавить для красоты. Ну, не сильно поздно. На ужин, на часов 5-6 можно. Дальше, как обычно, мы уже по сезону помидоры, огурцы, если пойдут уже. Помидоры, огурцы, перец болгарский, можно оливки добавить. Дальше салат с цветной капустой. Ну, здесь нужно капусту подварить, наверное, в соленой воде практически до готовности. Дальше можно уже добавить помидоры, огурец свежий, зелень. В принципе, тоже либо горошек, либо кукурузу что-то можете. И заправить также сметаной или майонезом. Если хотите, можно просто масло. Дальше вы раньше делали всегда, наверное, вот шуба, да? Значит, или под шубой, я уже не помню, как он называется. Но, в принципе, если кто-то кушал в Логовинде, в кафе или Домодаро в кафе, там делают наподобие, то есть вместо селедки там добавляют морскую капусту. Так как она морская, поэтому, ну, она такая рыбой пахнет. И по вкусу, в принципе, по вкусу не знаю, не помню, забыл. Вот, но запах есть такой, рыбный. Поэтому можно морскую капусту заменить и сделать, ну, под шубой. Принцип такой же, только вместо селедки вы используете морскую капусту. Дальше, значит, можно взять творожок. Или, знаете, у вас продается такой, как зернистый, как у вас здесь, я не знаю, там у нас зернистый домашний сыр такой, а здесь, наверное, вот фани в таких коробочках есть, соленый такой творожок, да? То есть можно его использовать. Но, в принципе, если нет, то какой-то, ну, не мягкий должен быть творог. Он должен быть такие, ну, хлопьями быть. То есть такой творожок взять, значит, огурец свежий, сметана, зелень, соль. Вместо творога можно брать даже, ну, адыгейский сыр, панир. Порезать, допустим, соломкой сам сыр, плюс соломка порезать. Огурчик заправить сметаной, зеленью. То есть, ну, мы привыкли, что мы творог со сахаром едим, а здесь может быть другой вариант с солью, соленый. В принципе, наверное, все. Вы просто там дальше допишите, у кого какие варианты свои есть. Еще скажу, вот есть два напитка. Летом очень хорошо, они охлаждают. Ласси называются. Ласси соленые, ласси сладкое. Эти рецепты тоже есть в книге «Ведическая кулинария». Сладкое ласси – это когда берется йогурт, или, в принципе, можно взять что-то кисломолочное. кефир, но не тот, который хлопьями, а такой, знаете, как однородный такой кефир или ряженку. Нужно разбавить либо кипяченая вода, либо фильтрованная, то есть чистая вода, но холодная должна быть, один к одному. То есть кисломолочная и вода один к одному. Можно взбить какие-то фрукты, либо добавить какой-то сироп с вареньем можно, или просто добавляйте сахар и взбитые фрукты, как хотите. Получается такой легкий охлаждающий напиток. То есть этот вариант сладкий можно сделать соленый. Точно так же кефир или йогурт разбавляется с водой, добавляется соль, и можно добавить специи. Значит, нужно обжарить кумин, то есть один из вариантов. Может быть, какие-то другие специи вам нравятся, тоже добавляйте. Немножко обжарить кумин. Его нужно на кофемолочке размельчить, чтобы он был мелкий. Добавляется вот этот молотый кумин жареный и черный перец. То есть тоже на ваше усмотрение количество. Может быть, просто слегка, чтобы аромат такой был, кумина и черного перца. Сильно много не надо. То есть такой тоже соленый напиток, но он хорошо так утоляет жажду и охлаждает летом, когда жарко. В принципе, я вам практически, наверное, все сказала, что обычно я вот использую, делаю. Может быть, что-то забыла и что-то так просто по ходу на кухне вспоминается. Давайте теперь, если у кого-то есть какие-то вопросы, может быть, кто-то книги пролистал, у кого были, и кому-то что-то непонятно, вы спросите. Да. Наполеон нет. Ну, Наполеон так, как раньше. Я не помню, там не обязательно же яйца, по-моему, в тесто, они просто масло и мука. А? Ну, просто масло, мука там замешивается, и все. Розовая вода? Ну, похоже, что настой просто из лепестков роз. Розовая вода. Там название само за себя говорит. Ну, мне спрашивали уже про это. Ну, в принципе, знаете, масло сливочное покупаешь и не знаешь, что там. Что говорить про маргарин? Ну, лично я не использую его. Ну, я не знаю, может быть, там, вот знаете, как остатки всего вот, смешивают туда и делают из него маргарин. Я без понятия. Мне просто, в принципе, мне говорили, что там делается из остатков вот, твердой частицы вот, подсолнечного масла. Но мне кажется, там больше, чем просто вот эти, ну, из подсолнечного масла. Там, может быть, какие-то вот, жиры добавляются запросто. Потому что сливочное масло перемешивать непонятно с чем бывает. Понимаете? А маргарин, так это ж вообще... Там яйца должны быть, да? Я не помню. Да, наверное, можно черную соль. Вы когда так нюхаете, кажется, как будто тухлое яйцо. Но когда вы добавляете в пищу и с чем-то перемешиваете, то есть, ну, эта иллюзия уходит. То есть просто появляется такой легкий яичный запах. Даже если вы просто сделаете бутерброд с сыром, это для тех, кто сильно привязан так, просто бутерброд с сыром делаете, посыпаете немножко черной солью. Вот такое ощущение, как будто вы с яйцом кушаете бутерброд, как вот раньше. Масло и сверху яичко у вас. Ну, так было, да? Вот, просто черной солью посыпаете, получаете один в один. Или даже вот адыгейский сыр, если перемешать с черной солью, то будет еще и куркуму, если добавить, один в один будет желток. Все? Все понятно остальное? Видите, мы как рано. И какие специи вы имеете в виду? Или сколько? Количество просто. Корица. Но она оседает, скорее всего, она должна так оседать, в принципе, корица, насколько я помню. В молоке так происходит, она оседает на дно, хлопьями такими получается, да? Это в молоке? А, водой. Просто я не делаю вот, то есть таким образом. Бывает, что мы корицу добавляем, если кофейный напиток для тех, кто с кофе хочет слезть, и можно, сейчас продаются разные кофейные напитки, которые вот на зерне, там ячмень, рожь, вот такие вот с цикорием, с шиповником, то в таком случае вот, можно добавлять корицу, и в принципе там нет такого, чтобы там слизь была. Просто такой аромат корицы есть, и все легкий. Допустим, добавлять, если это кофейный напиток, ну там на стакан чай, да, Ну, вот обычно вот делаете стакан кофейного напитка. Я думаю, что можно, я думаю, что где-то четверть чайной ложечки добавить. Если вам не покажется по вкусу много, то тогда нормально. Если вы почувствуете, что перебор, то в следующий раз просто добавьте чуть меньше. Там достаточно, в принципе, совсем немножко, чтобы корица действовала. Молоко? Если вы выпьете не вовремя, и если вы выпьете его теплым, а не горячим, то да. И если много выпьете, количество важно. Молоко нужно горячим пить, да. Что? Мороженое? Какому мороженому? Которое продается в магазине, да? Но они разные есть, мороженые. Надо просто смотреть состав. Чем более навороченное, там непонятно, что добавлено. Там даже бывает такое вот. Ну, мы покупаем, в принципе, мороженое, просто смотрим состав. Но иногда прямо по вкусу чувствуется, что там столько всего просто лишнего намешано. Но я, в принципе, сама, вот если возможность есть, если есть холодильник, морозилка, то можно самим делать мороженое. Здесь нужно, я тоже пропорции точно не скажу, может, ну, примерно, в принципе, здесь не играет сильно роль. Значит, нужен йогурт. Наверное, две части йогурта, одна часть сливок, и, наверное, одна часть сгущенки. Просто это нужно взбить. В принципе, достаточно одного раза, хотя как по технологии идет взбить, поставить в морозилку ненадолго, потом достать, снова взбить и оставить, чтобы до конца замораживалось. Но я, в принципе, раз один взбивала и ставила, и все замораживалось. Может быть, добавить ложечку, там, две сухого молока, чтобы вот эта чтобы жидкость. Там, сейчас смотрите, когда мороженое замерзнет, если без сухого молока, там такие кристаллики будут ледяные. Вот чтобы их как-то нейтрализовать, можно добавить немножко сухого молока, может быть, пару ложечек. И все, а дальше вы можете с чем угодно, с вареньем. То есть по вкусу будет гораздо лучше, чем магазинное. Подсядете. Я первый раз, когда сделала, сестра с мужем приехали. То есть сделали там, ну, большую такую, ну как они, маленькое ведерко, в принципе, но для мороженого такое количество было много очень. У нас даже фотография такая осталась, не с такими глазищами, а с такими мисками. То есть, но ну, они не пробовали никогда такого. Молоко довести до кипения. Да лучше закипятить, да, неизвестно, что с ним делать. Несложно прокипятить молоко. Все равно вы будете горячее же пить, правильно? Все? Да. Ну, картофель, если там на основе же крахмала, поэтому ну, лучше не поздно, там часов до 4. Все, да? М? Что? Желе? Ну, смотря на какой основе, то есть чем. Но есть же другие варианты. Можно крахмал использовать, или есть такой агар-агар от растительного происхождения. Желе готовое, что ли? Надо смотреть состав. То есть, если там агар-агар используется, тогда можно. А если там желатин, конечно, это уже животное. Все, да? Я ухожу. Вместо йогурта? Ряженку. Например, вот мы здесь квасим ряженка Злагода. Хорошо квасится очень. Даже сметаны можете квасить. Просто на самом деле йогурт должен быть, вот сам, когда вы заквасите, йогурт должен быть не рыхлый, а такой тянучий немножечко. Такой должен быть йогурт. Можете сметаны, ряженкой. Вот просто попробуйте разные варианты. Что вам больше понравится, то используйте. Нет, да, я просто об этом, я говорила уже не один раз, йогурт сами квасьте, вы не найдете. Там один крахмал, желатин и просто молоко, и сухое молоко даже вот так вот. Все, там просто искусственно все сгущено и все. Вот. Йогурт квасьте сами и имейте в виду, что такое может быть, что первый раз вы, значит, закваску магазину, когда используете, у вас может получиться первый раз такой жидковатый йогурт. Вы закваску откладываете, и второй раз у вас уже получится густой. Потому что у меня так постоянно, допустим, растишка покупаешь, первый раз квасишь, он получается такой жидковатый. Он тянучий такой, но жидкий. Закваску откладываю, второй раз он уже получается хороший густой йогурт. Это намного дешевле и намного вкуснее. И можно его очень густым сделать, если просто его подвесить. Я в прошлый раз, вчера говорила, сгущенный йогурт. Йогурт делать? Оно должно остыть немножечко. Нет, прокипятить, потом остудить его и заквашивать. Ничего страшного. Можете, если хотите, по возможности так поварёшечкой жидкость лишнюю отлить, если хотите погуще. А если нет, просто размешивайте все. Но смотря насколько сильно. Если, то есть, в принципе, это доступно. Но если у вас конкретно уже все хлопьями пошло, тогда это уже, может быть, температура была слишком большая. Хлопьями? Нет, нет. Нет, тогда нормально, это не страшно. Она всегда проявляется, жидкость. Да. А скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот для закваски, вот сначала молочный отбит, который существует, молоко. Грибки? Да. В принципе... Закваски. Нет, молочные, это еще более-менее грибки молочные. В принципе, они же там вот в кефире есть. Они еще более-менее, знаете, такой грибок в благости. Сам грибок, он в невежестве, грибки все. А этот грибок в благости, молочный, потому что продукты. Но вот эти все чайные, это уже те, которые чаем питаются. Это уже раху, о чае говорил Сергей Владимирович. Чай – это раху. Поэтому такие грибки, к сожалению, наверное, у многих есть. Выращивают, да. Но они как правило... Но в принципе, если сам грибок, он плохой, но если вы еще и чаем его подпитываете, это еще хуже будет. Ну, просто само понятие грибок, то есть он, это не очень хорошо. То есть там присутствует качество невежества. Нет, потому что это грибок. Что? А это уже не по кухне, так Сергей Владимирович. Что есть? Лук? Ну, хотите, ешьте. Просто лук – это невежество. Мало ли кто кому что разрешил. В ведах говорится, что лук, он относится к невежеству. Лук даже в наших, ну, русских книгах кулинарных, там как в предисловии написано, что лук и чеснок всегда на Руси, не знаю, как на Украине, в принципе, мне кажется, везде. Раньше лук всегда использовали только как лекарственное растение. В некоторых случаях, когда уж совсем плохо, нужно полечиться. Если не знаете других методов, хотя есть одно и то же болезнь, то, что лечит лук, можно вылечить другими средствами, которые находятся, допустим, в благости или в страсти. Знаете, вот когда топите масло, в принципе, увидите, что жидкости уже практически нет, жидкости. Ну, понимаете, когда масло с водой, вы увидите, это жидкости нет. А твердая частица, часть поднимается наверх, вы их снимаете, а часть опускается вниз. Вы просто понюхайте. Запах должен быть такой, как орехом, пахнуть орехом. Вот. И если там не вся жидкость еще выпарилась, и твердые частицы еще не все там отделились, то будет такой кисловатый запах. Если он еще есть, то нужно немножечко еще чуть-чуть потомить. То есть, чтобы не было кислоты, тогда вы поймете. Нам просто на маленьком огоньке нужно топить. И лучше, когда стопили, возьмите марлечку, ну, в зависимости тоже от размеров дырочек, 2-3 слоя и процедите, чтобы ничего туда не попало, чтобы она у вас дольше хранилась. Да. Все? Пожалуйста.